Кристина не передумала. Она больше не воспользовалась помощью крабогнома на баскетбольном поле. К сожалению, ее команда не выздоровела к следующему матчу. Как показало обследование, их отравили лекарственным препаратом, который при передозировке поражает весь пищеварительный тракт. Даже был риск, что ребята станут инвалидами, так что к этому делу привлекли полицию. Благо, им была вовремя оказана медицинская помощь. Обойдется без серьезных последствий, разве что полежат еще с недельку в больнице. В общем, из-за этих обстоятельств Кристина официально сняла команду с соревнований. А я сделал мысленную пометку. Надо придумать, как проучить рыжего Никиту и его подельников. Одно дело подсыпать слабительного, чтобы противники не смогли участвовать в играх. И совершенно другое — буквально отравить 10 человек. Если полиция их не сможет прижать к ногтю, придется мне заняться этим. С той знаменательной игры прошло уже 3 дня. Мы с ребятами провели их в лени и праздности. Гуляли по Москве, сгоняли в парк аттракционов, заглянули в пару музеев и заценили новинки кинематографа. По вечерам мы обычно шли на университетские соревнования. Больше всего меня заинтересовали боевые магические дисциплины. Я присматривал на них сильные заклинания. Ну и, честно говоря, магические бои всегда были очень красочными и впечатляющими. Вчера вот было магическое семиборье. Выступали маги, владеющие 7 элементами. Как мне объяснила Кристина, в семиборье обычно идут серые, те студенты, у которых есть расположенность ко всем видам магии. Все эти мысли лениво текли у меня в голове, пока я лежал на кровати и зевал. Я повернулся, чтобы обнять Кристину, но моя рука дотронулась до холодной простыни. Кристина была ранней пташкой. Даже если была возможность подольше поваляться в теплой постельке, она спешила встать и заняться каким-нибудь делом. Я обратил внимание, что у нее есть заметный пунктик. Она боится отстать и затеряться в толпе. Судя по всему, ее тревожило прошлое. Если точнее, бедное детство. Она не желала повторить судьбу своей матери. Полежав еще немного, я потянулся и рывком поднялся. В глазах немного потемнело. «Да что ж такое, вроде бы этому телу всего 19, а в глазах темнеет, как у меня в прошлой жизни в 30». «Пум-пум-пум-пум-пум». Напевая, я направился в ванную и для фона поставил онлайн-телевидение. Как раз попал на рекламу. Что не рекламный ролик, то забавная песенка. «Майонез» — песня про счастливую семью и вкусный салат. «Велосипеды» — песня про путешествия и адреналин. «Лимонад» — песня про веселые пузырьки. Да, креатив наше все. Я потянулся за зубной щеткой и осознал, что напеваю песню про майонез. «И придет к тебе на помощь майонез, трам-бам-бам, тьфу!» Я с облегчением вздохнул, когда следующая реклама началась без музыкального сопровождения. Красивая девушка предлагала купить дорогие ювелирные украшения. О, вот это кольцо с сапфиром идеально подойдет под глаза Кристины. Красиво сняли, заразы. Когтистая чешуйчатая лапа очень симпатично оттеняет золото. Стоп, лапа. В этот момент на экране появилась довольная морда дракоши. Он широко оскалился и сказал: «Драконы коллекционируют только лучшее золото». Отплевавшись от зубной пасты, я позвал: «Крабогномище!» «Да, великан-хозяин, друг!» В раковину шлепнулся материализовавшийся из ниоткуда зловредный дух. «Так где, ты говоришь, находится дракоша?» «В северных гребе, хе-хе!» Закашлялся крабогном, увидев, как дракоша на экране моего смартфона разлегся в ванне с золотыми украшениями. «На съемки!» «И почему я узнаю об этом последнем?» «Вы заниматься дела!» — выпалил крабогном и глубоко вдохнул, видимо, собираясь толкнуть долгую и проникновенную речь. Однако его спас новостной выпуск, который резко прервал рекламу колбасы на середине. Заиграла тревожная музыка, по экрану пробежала красная полоса с надписью «Внимание! Срочно будьте внимательны!» Даже крабогном насторожился и, покосившись на меня, доверительно сказал: «Плохой знака!» «Да уж, на хорошие совсем не похоже», — согласился я и, вернувшись в комнату, опустился на стол. Заставка пропала. Перед зрителями показалась миловидная рыженькая ведущая с веснушчатым лицом. Она была мрачной и взволнованной. а на воротнике у нее была прикреплена черная лента. «Граждане Российской империи, вчера на нашу страну обрушились страшные испытания. Сложно поверить, но в один день произошло сразу несколько ужасных событий. Прошлым вечером в Воронеже была уничтожена фруктово-овощная ярмарка вместе с посетителями. Погибло 67 человек. Злодеи ищет полиция. Если у вас есть хоть какая-то информация, пожалуйста, обратитесь по телефону». Она продиктовала цифры, перелистнула свои бумажки и продолжила. «Чуть позже, в ночь с понедельника на вторник, по Москве прокатилась волна ужасающих нападений. Монстры атаковали несколько крупных заводов. Они уничтожили все оборудование и убили почти весь персонал. Три человека чудом уцелели, и по их свидетельским показаниям монстры действовали слаженно и целенаправленно уничтожали заводское имущество. Погибло более 500 человек. Кроме того, множество производств остановилось, а некоторые вовсе придется отстраивать с нуля. Тысячи людей остались без работы». Ошарашенный, я встал и направился в столовую. «Монстры, которые действовали слаженно? Это точно были монстры? Вдруг появился еще один повелитель теней? Ни в этой жизни, ни в предыдущей я не слышал способности, которая бы позволяла управлять монстрами. Я знавал ученых, которые проводили исследования в этом направлении, но все они заканчивались провалом, а ученые по итогу погибали от зубов своих испытуемых. Печенкой чую, в расследовании этих преступлений мне точно придется вмешаться». «Великан, хозяин, друг, я мочь уходить!» — раздался голос крабогнома за моей спиной. Я едва сдержался, чтобы не вздрогнуть. Совсем позабыл о его присутствии. «Да, конечно, ты свободен», — отмахнулся я. В коридоре, ведущем в столовую, я столкнулся с Кристиной. Мы заговорили одновременно. «Ты слышал?» «Ты слышала?» Кристина кивнула и поежилась. Я обнял ее и погладил по спине. «Ужасное преступление», — пробормотала она. «Кошмар, это точно», — произнес я. Мы простояли так несколько минут, а потом Кристина мягко выпуталась из моих объятий и спросила. «Как ты думаешь, преступников найдут?» «А куда они денутся?» — невесело хмыкнул я. «Если полиция не справится, это станет сильным ударом по ее репутации. Как и по репутации императора. А за этим могут подтянуться и волнения. Нет, они будут стараться изо всех сил». «Вы слышали?» Из-за угла выбежал Саша и устремился к нам, размахивая руками. «Я не могу поверить, что это произошло. Столько невинных жизней. Император объявил траур по всей империи. Университетские игры приостановлены на 4 дня, а свадьбу Ритки отложили на целых полгода. Все очень серьезно, если император побоялся проводить помолвку». «Хоть какие-то приятные новости». Я нахмурился. «Если пока нет необходимости спасать Риту из лап князя Литовского, а университетские игры в стопе, то у меня есть время, чтобы разобраться в ужасных преступлениях, которые прогремели на всю страну. Уж с тенями-то я справлюсь побыстрее полиции».